Продолжая изучать Евангелие Иоанна Богослова, обратим наше внимание на то, когда оно было написано. Относительно определения времени написания этого Евангелия, мы обладаем данными не очень точными. Начнем с того, что говорит о Евангелии от Иоанна епископ Леонский Ириней, живший с 120 по 202 год по Рождеству Христовому. В книге «Против ересей» он говорит так. «Потом Иоанн, ученик Господа, возлежавший на его груди, также издал Евангелие во время пребывания своего в Ефесе Азийском». 3.1. Это ясно говорит, что при жизни Иринея Евангелие от Иоанна было известно, то есть во втором столетии, так как Григорий Турский передает, что Ириней скончался смертью мученика около 202 года. Более того, опять-таки в книге «Против ересей» Ириней уведомляет. Как свидетельствует Евангелие и все старцы, собиравшиеся в Азии около Иоанна, ученика Господня, что им передал это самое Иоанн, а он был с ними до времен Трояна. 2.5. Троян, римский император, царствовал с 98 по 117 годы. Не говорит ли это о том, что Евангелие от Иоанна было известно намного раньше, то есть до 200 года? И это так. Юстин, мученик, 150 год, был знаком с Евангелием. Мураториев канон, перечень святых книг, названный так по имени нашедшего его в Милане итальянского ученого Мураторий, перечисляет в качестве принятых в церкви святых книг 21 книгу Нового Завета, в том числе и Евангелие от Иоанна. И этот канон относится к 150-170 годам. Интересно отметить, что так называемые мужи апостольские, которые были непосредственными учениками апостолов и оставили свои послания, в которых можно найти выражения, подобные выражениям апостола Иоанна. Например, Игнатий Богоносец, епископ, живший с 60 по 107 год, говоря о Духе Святом, добавляет так: «Потому что он знает, откуда приходит и куда уходит, и испытывает сокровенное». Раздел 7. Не напоминает ли нам это выражение 8 стих из 3 главы Евангелия от Иоанна, где сказано так: «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит». Возможно, это сравнение, как и сравнение с работой других древних авторов, говорят о том, что Евангелие от Иоанна могло быть уже в первом столетии. По свидетельству Иеронима, с которым соглашается и Ириней, епископ Леонский, и Евсевий, апостол Иоанн умер в 100 или 101 году. И вполне допустимо, что Евангелие от Иоанна могло быть написано в конце первого века. А теперь рассмотрим то, что касается древнеотеческих свидетельств в пользу подлинности Евангелия от Иоанна. Свидетельства в пользу подлинности Евангелия от Иоанна можно разделить на два вида – косвенные и прямые, так как у одних писателей встречаются только те или другие изречения, взятые из Евангелия от Иоанна. У других же речь прямо идет об Иоанне и его Евангелии. Косвенные доказательства в пользу подлинности Евангелия находим у писателей глубокой древности. Юстин Мученик пользовался Евангелием от Иоанна, так как он часто употреблял слова, особенно любимые евангелистом Иоанном, как «вода жизни», «единородный сын», «слово», «плоть», «возрождение». Он же – говорит о Логосе, то есть Слове, и именно в смысле Евангелия от Иоанна, представляя Иоанна Крестителя говорящим: «Я не Христос, а глас вопиющего», изречение, сохранившееся только в Евангелии от Иоанна. Игнатий Богоносец, Климен, так же как Юстин Мученик, косвенно в своих изречениях говорят о подлинности Евангелия от Иоанна. Что касается древнеотеческих свидетельств, прямо говорящих о Евангелии от Иоанна, то они начинаются свидетельством Феофила Антиохийского, 180 год. У него находится следующее выражение. «Иоанн говорит в начале бе слово», выражение, которое говорит само за себя и не требующее комментариев. В подлинности Евангелия свидетельствует Иоанн Златоуст, Федор Мансуецкий, Евсевий и Ириней, о котором уже упоминалось неоднократно. Даже в самом Евангелии есть много данных, на основании которых необходимо предположить, что его писателем был именно апостол Иоанн. Так сказав о воплощении Бога Слова, писатель этого Евангелия добавляет: «И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». От Иоанна 1 глава, 14 стих. Это значит, что писатель был одним из непосредственных свидетелей и очевидцев всей земной жизни Господа Иисуса Христа. Сам лично видел Его славу. Далее. Нельзя не заметить еще и того обстоятельства, что писатель нашего четвертого канонического Евангелия намеренно старается умалчивать о себе. Смотрите на примерах 1:35-42, 13 глава, 23 стих, 18 глава, 15 стих, 19 глава, 26 стих и так далее. А это можно объяснить себе тем, что апостол Иоанн по своему христианскому смирению не хотел называть себя, так как был одним из сыновей Завидеевых. Но что под смиренным выражением «ученик, которого любил Господь», писатель разумеет самого себя, это не подлежит никакому сомнению. Наконец, мысль, что писателем четвертого Евангелия был именно апостол Иоанн, находит для себя подтверждение в сравнении Евангелия с первым посланием апостола Иоанна и Апокалипсисом. Евангелие и первое послание от Иоанна принадлежат одному и тому же писателю, так как это подтверждается прежде всего их поразительным сходством стилистическим. Как в том, так и в другом писании употребляются такие выражения, как «душу положить», «Бог истины», «Спаситель мира Христос», «чада», «дети» и так далее. Как в том, так и в другом писании всегда в одном и том же смысле употребляются такие слова, как «свет», «истина», «любовь», «жизнь вечная», «небо», «мир» и так далее. Все это ясно доказывает ту мысль, что как Евангелие, единодушно приписываемое древнехристианским преданием апостолу Иоанну, так и первое послание Иоанна действительно принадлежит одному и тому же писателю. И не только это. Не подлежит сомнению, что Апокалипсис принадлежит также писателю четвертого канонического Евангелия. Это доказывается языком Апокалипсиса, его стилистическим сходством с Евангелием и первым посланием от Иоанна, а также и теми основными мыслями, которые ясно приводятся во всех этих посланиях. В Апокалипсисе, где указан автор, то есть раб Иоанн, 1 глава с 1 по 2 стих, как и в Евангелии, особенно выставляется на вид божественность Господа Иисуса Христа. По Евангелию Христос вошел к Отцу Небесному, чтобы приготовить место своим последователям. 14 глава, 2, 3 и 6 стих, а также 12. То же самое подтверждает и Откровение, 12 глава, 5 стих. Итак, мы рассмотрели вопрос, касающийся древнеотеческих свидетельств в пользу подлинности Евангелия от Иоанна. Возможно, у некоторых может возникнуть вопрос, к галилейскому ли рыбаку Иоанну свойственно ли философское учение о Логосе? На этот вопрос можно ответить вопросом. Каким образом этот же самый галилейский рыбак мог преподавать слова истины образованным и ученым ефесянам? Ответ очень прост. При написании Евангелия Иоанн был под руководством Духа Святого, а Дух все проницает и глубины Божьей. 1 Коринфянам, 2 глава, 10 стих. Аминь.